Глава вторая. Лейтенант Джозет Фурнье вышла из лифта, аккуратно придерживая свой латте. Ничего более похожего на старомодный кофе с молоком так далеко от Нового Орлеана она найти не смогла. Прошлой ночью ей удалось поспать всего 3 часа, и теперь она чувствовала себя так, словно на нее упал чугунный метеорит. Когда ей было 20, даже 30, она несколько дней могла обходиться почти без сна, а иногда работать по 2-3 дня, не засыпая вовсе. Но в 37 время беззаботных гуляний и ночи напролет осталось позади. Она сделала большой глоток из чашки Starbucks, и теплая жидкость скользнула по ее горлу. «Боже, спасибо тебе за кофеин!» Она посмотрела вниз и вздохнула, когда одна капля упала на ее серый костюм. И за химчистку. А что ей оставалось делать? Сейчас у нее работа не прекращалась. У нее не было возможности остановиться. Необходимость поспать не являлась достаточным поводом для этого. Как только она освоится с ритмом новой должности, эта напряженная фаза пройдет. Но сейчас работа забирала все свободное время и больше. Жозет ничего не успевала, даже спать. Она провела рукой по густым каштановым волосам, которые давно уже пора было подстричь, и потерла лоб над усталыми зелеными глазами. Джо зашагала по длинному гостиничному коридору к группе офицеров, стоявших возле нужного ей номера. Они кивнули и отступили в сторону, пропуская ее вперед. Детективы Боб Арнетт и Кристина Лопес стояли за дверью, пока криминалисты осматривали место преступления. Арнетт, чьи сидеющие черные волосы всегда были слишком длинными для его круглого лица, сверял свои записи с тем, что видел в комнате. Джо работала с ним уже много лет до своего повышения и безоговорочно доверяла ему. Лопес, новая сотрудница, на 10 лет моложе самой Жозет, на корточках наклонялась вперед и направляла команду в том, что именно нужно снимать. Ее длинные черные волосы были собраны в надежный пучок. Все то короткое время, что лейтенант была знакома с Лопес, Джо буквально восхищала ее внимание к деталям и умение работать с компьютерами, но беспокоила ее напористость. Джо взглянула на техника рядом с ней, которого раньше ни разу не видела. Широкоплечий, с голубыми глазами и черными волосами, он относился именно к такому типу мужчин, с которым ее всегда пыталась свести мама. При мысли о том, сколько усилий ее мама потратила впустую, устраивая эти многочисленные свидания, на Джо нахлынула гнетущая усталость. А затем ее мысли вернулись к романтическому ужину, который на этот вечер запланировал Карл, ее ухажер. Она заглянула в открытый номер за узкий коридорчик при входе. Там на полу лежала хрупкая светловолосая женщина, раскинув руки и ноги. Ни крови, ни других следов борьбы. С такого расстояния было похоже на обычную потерю сознания, сердечный приступ или инсульт. Джо попросила Арнетта ввести ее в курс дела. Тот поднял глаза и кивнул в знак приветствия. В номере найдена задушенная женщина, нашла ее горничная во время плановой утренней уборки. Она заметила следы на шее и была достаточно умна, чтобы ничего не трогать, только пульс проверила. Жертву задушили какой-то толстой веревкой, и никаких следов нет. Орудие убийства тоже пока не нашли. Личность определили? В ее правах значится Джанин Хаммонд, 35 лет. Мы уже подали запрос на всю информацию. Домашний адрес — Грин Рэпидс, Огайо. Арнетт даже не взглянул на свои записи, у него редко появлялась необходимость это делать. И что привело ее в прекрасный городок Окхерст? Пока что не знаем. Пришла сюда вчера около 16:15. Одна, номер записан только на ее имя. С виду в комнате почти ничего не трогали. Она ушла почти сразу же после заселения. Данные показывают, что комнату снова открывали ключом карты вчера в 23:39. Судмедэксперт предполагает, что убили ее почти сразу же. Через 15 минут после этого дверь открыли в последний раз. Кто-нибудь видел, как она приходила? Пока неизвестно. Нам нужно поговорить с клерком, который работал вчера, и проверить камеры наблюдения. Ограбление? Арнетт потряс головой. Не похоже. И деньги, и карта остались в кошельке, а на шее у нее бриллиантовое колье. Ноутбук на столе, а сумки почти не тронуты. Маленький коридорчик опустел, и Джо прошла по нему настолько далеко, насколько позволяла полицейская лента. Ее задушили на полу, но следов борьбы нет. Это как-то странно. Ее задушили не на полу. Судмедэксперт сказал, что синяки и следы от веревки указывают, что жертва стояла, пока ее душили. Вот как? Фурнье повертела головой, разминая шею. «Не возражаешь, если я сама посмотрю?» Арнет улыбнулся. Они оба знали, что ей не нужно было спрашивать разрешения. Он указал на защитное снаряжение. «Не стесняйся». Она оделась, пролезла под ленты и последовала за ним Джанин. Прошло уже 15 лет службы, а все равно каждый раз, подходя к телу, она чувствовала все те же злость, отчаяние и страх. Злость на искаженное эго, которое питает такое бездушное пренебрежение к чужой жизни. Отчаяние, потому что не могла предотвратить трагедию. И страх, что она не сможет найти справедливость для этой жертвы. Тем не менее, на этот раз эмоции были сильнее, чем обычно. Лицо женщины, раскрасневшееся от гневно расползающихся по щекам кровоподтеков, с открытым ртом и слегка распухшим языком, имело странное выражение, которое притягивало Джо. В нем присутствовала талика печали. Будто, умирая, женщина понимала, что ни одна из ее надежд и мечтаний не сможет осуществиться. Джо сделала еще шаг, чтобы получше разглядеть красные следы, обрамляющие шею. Это даже рубцами не назовешь. Уже есть информация, чем ее задушили? Это точно не похоже на руки. Пока нет. Мы примем к сведению и проанализируем все возможные варианты. Она кивнула и выпрямилась, а потом сделала шаг назад, осматривая все свысока. Эксперты уверены, что ее задушили не лежа? Вполне. А что? Арнет проследил за ее взглядом на Джанин. Наклон ее шеи какой-то неестественный, и левая рука. Разве бы она не упала по-другому? Арнет пожал плечами. «Понятия не имею, я спрошу». Она снова наклонилась. На пальце левой руки Джанин виднелась отметина. Там раньше было кольцо. Линию было отчетливо видно, будто кто-то невидимый сжимал там кожу. Такое происходило, если кольцо сняли, но до этого носили его очень долгое время. Джо знала это не понаслышке. Она указала на палец. «А кольцо вы здесь нашли?» «Нет, хотя и искали». «Недавно разведена?» «Может быть, скоро узнаем». Арнет нахмурил брови. Джо сразу поняла, его что-то беспокоит. «Встреча с неприятным человеком?» «Может быть, но на жертве нет следов сексуального насилия». «Мы пока не знаем, так что придется учитывать все возможности. Я еще для чего-то нужна?» «Пока не спустилась вниз поговорить с менеджером», — спросила Джо. Услышав в ответ «пока нет», сказала, что тогда она пойдет работать, и по дороге кивнула Лопес, которая все еще разговаривала с командой криминалистов. Джо шла обратно по коридору, глубоко задумавшись, пока ее пальцы сами собой играли с бриллиантовым ожерельем у основания шеи. Окхерст был обманчиво большим, несмотря на тщательно культивируемое ощущение камерного городка, и убийства за последние несколько лет участились. И все же она разделяла чувство Арнета. В этом деле было что-то странное, но она не могла определить, что именно. Просто настойчивое ощущение вроде того, когда заходишь в заполненную комнату, но все молчат, и ты физически чувствуешь напряжение, повисшее в воздухе. Похоже, до ужина с Карлом сегодня дело так и не дойдет. Джо задвинула защелку на своей двери далеко за полночь. Она бросила ключи на кофейный столик и поморщилась, когда они громко звякнули о стекло. Из спальни в холл лился свет. Карл еще не лег спать. Она повесила пальто под грохот его шагов. Не его обычная расслабленная походка, а резкий сердитый стук. Она подняла глаза и увидела, что он молча смотрит на нее, скрестив руки на груди. «Ну что? Что я должна была сделать, Карл? Это моя работа, и ты это знаешь!» Ее глаза умоляли о прощении. «Может, позвонить, а не написать смс-ку или взять перерыв на полчаса, чтобы со мной встретиться? Я бы приехал. Тебе же нужно все равно есть». Она прошла через гостиную к нему и натянула виноватую улыбку. «Вообще-то я не ела, и ты знаешь, как редко такое случается. Но ты прав, я должна была тебе позвонить». «Почему ты не позвонила?» Улыбка сползла с ее лица. «Правда, делу не поможет, но она слишком устала, чтобы придумать что-то адекватное». «Если честно, потому что я знала, что ты расстроишься, и не хотела с этим разбираться». «Мы ждали эту бронь 3 месяца. Жазет, 3 месяца!» — подчеркнул он. Его слова звучали отрывисто, как стаккато. «Я знаю. Прости меня», — попросила она и положила руку на его плечо. Он продолжил стоять и просто молчать. Усталость снова нахлынула на нее, сводя на нет ее обычно безупречные манеры и здравый смысл. Она повернулась и прошла через гостиную на кухню. Я знаю, что ты это уже слышал. Попробуй убедить следующего убийцу выбрать ночку поудобнее». Ответом ей было его удивленное молчание, а затем шаги обратно к кровати. Она вздохнула. Есть такое понятие, как «слишком откровенно», и ей надо было придержать язык. Завтра утром она обязательно извинится. Джо включила мягкий джаз, играющий через беспроводную колонку, и повернулась, чтобы налить себе выпить. Она поморщилась. Весь стол был в кофейной гуще. Когда она вытерла его и поставила кофеварку обратно на место у стены, голос ее психотерапевта эхом отозвался в голове, напоминая, что не все такие чистюли и аккуратисты, как она. Она достала из шкафчика бутылку кальвадоса и бокал. Она слишком много работала, ее никогда не было дома, она всегда его расстраивала, и, несмотря ни на что, она с трудом справлялась с работой, хотя стала лейтенантом 2 месяца назад. Возможно, ей не подходила эта должность. Считается, что на работе тебя повышают до тех пор, пока ты не окажешься на должности, с которой будешь справляться недостаточно хорошо, чтобы тебя повысили снова. Раньше она смеялась над таким циничным мнением, а теперь задумалась. Она была чертовски хорошим детективом. Это подтвердил бы любой. Она стала детективом быстрее, чем кто-либо в истории детективного отдела полиции округа Окхерст. Каждый год из ее 11 лет работы детективом у нее самый высокий показатель раскрываемости преступлений. И она получила 3 благодарности за 15 лет службы. Не только потому, что ей нравилась эта работа, но и потому, что она просто должна была здесь работать. Джо тряхнула головой, чтобы избавиться от болезненных воспоминаний, одно из которых было связано с ее возвращением в Новый Орлеан в подростковом возрасте. Она не смогла добиться справедливости за смерть Марка и теперь никогда не позволит другому преступнику уйти безнаказанным. Поэтому она заколебалась, когда к ней пришел помощник окружного прокурора Рокни, а серьезно задумалась о повышении до лейтенанта только когда Рокни заверил ее, что у нее все еще будет возможность участвовать в ходе расследований. Но до сегодняшнего дня такого не случалось, и ее привязанность к работе, которую она так любила, таяла буквально на глазах. И хотя она всегда хорошо работала в команде, сейчас все было по-другому. Теперь ее выбор влиял на карьеру людей, и кто-то всегда был недоволен. Она верила, что сможет добиться уважения для достойных людей, которые всегда стараются поступать правильно. Но оказалось, что ошибалась. И внутренний голос все чаще шептал ей на ухо, что, возможно, это повышение было ошибкой, возможно, она не должна была соглашаться, возможно, ей нужно вернуться на позицию детектива, и все будут счастливы. Зазвонил телефон. Это был Арнет. «У тебя есть минутка, чтобы я рассказал тебе новости об убийстве в отеле?» Она налила себе еще. «Я дома. Не хочешь все обсудить за выпивкой?» «Ты меня знаешь. Никогда не откажусь от бесплатного алкоголя». Через 5 минут тишину нарушил резкий стук в дверь. Джо провела Арнета в гостиную, где стоял джин-тоник. Он сел и откинулся на спинку дивана со стаканом в руке. «Как там дела с Лорой?» — спросила Джо. Арнет сделал большой глоток. «Она вернулась домой, но пока спит в гостевой. Мы ходим вокруг да около и пытаемся разобраться, что делать». Джо наблюдала за сменой эмоций на лице Арнета. «Это шаг в верном направлении». «Да, забавно, как все складывается. Изменяет она, а прощать надо меня». Никто не говорил, что в браке будет легко. Он поднял стакан в знак тоста и согласился, что это правда. Джо звякнул своим бокалом о протянутый стакан. «Так что там нового с делом?» «Нам быстро пришла информация от Джанин Хаммонд. Она замужем, не разведена и не в ссоре. Муж ждал ее возвращения в конце недели. Вместе с кольцом. Детей нет. Она была здесь на тренинге по менеджменту. Ну, знаешь, мотивация и умение работать в команде». Работала в компании Gelarking and Scribes Inc., специализирующейся на производстве высококачественных канцелярских товаров. Руководила небольшим отделом. Я связался с компанией, и они подтвердили цель ее поездки. Как и компания, организующая тренинг. «Кто-нибудь еще пропал?» «Нет, все остальные на месте». «Какие у нее были отношения с мужем?» «Вот какое дело. Его проинформировали и получили основные данные, забрали компьютеры и так далее. Но я не хочу делать какие-то выводы, пока мы не сможем поговорить с ним лично. И я хотел бы сделать это сам. Если сможешь вырваться, я бы хотел пойти с тобой». «Меня напрягает пропавшее кольцо, это кажется важным, учитывая, что больше ничего не пропало. А там мы сможем еще покопаться». «А почему не с Лопес?» «Ее мама упала и попала в больницу. Состояние стабильное, но Лопес не хочет уезжать из города, так что я подумал, что мы с тобой поедем, как в старые добрые времена». Арнет встретился с ней взглядом поверх своего стакана. Он знал Джо достаточно хорошо, чтобы считывать ее беспокойство. Разочарование пронзило Джо. Она не просто хотела проводить эти допросы, она нуждалась в этом. Ей нужно было вонзить во что-то зубы, почувствовать, что она меняет ситуацию, как это было во время работы детективом. Только обсуждения официальных дел ей было недостаточно. Она посмотрела в сторону спальни и попыталась отгородиться от тысячи обязанностей, ждущих ее на столе в участке. «Сколько времени это займет?» «Насколько я понимаю, нам хватит одного дня. Главная цель — ее муж, может, еще босс». «Карл все равно уже в бешенстве. Может, личное пространство на день-другой даже пойдет на пользу? И, черт возьми, единственное обещание, которое она дала себе, когда согласилась на эту работу, так это то, что она будет по уши занята в делах. К черту! Один день Рок не может справиться сам. Забронируй все необходимое». «Еще информация есть?» — спросила она и отпила свой кальвадос. «Я поговорил с судмедэкспертом, он подтвердил, что жертва не подвергалась сексуальному насилию. Причина смерти — асфиксия. Ее задушили какой-то тканью. Следы на шее говорят о том, что ткани обернули вокруг и тянули с правой передней стороны. Никаких волокон пока не нашли, но будет повторный осмотр. Несколько синяков на руках вокруг локтей. Эксперты предполагают, что убийца стоял сзади и удерживал жертву на месте во время удушения. И хотя они согласились, что положение конечности и головы было странным, нельзя исключать, что это просто случайность во время падения». Джо кивнула, но это ее не убедило. Она спросила, есть ли улики в комнате. «Там все еще работает, но перспективы не радужные. Куча отпечатков пальцев. Я даже не буду начинать жаловаться на то, как плохо убираются горничные. Поэтому пока мы исключаем те, что есть там по очевидной причине. Но в любом случае хороший адвокат защиты легко может доказать, почему в этой комнате есть отпечатки подсудимого, если только у нас не будет других доказательств, а пока ничего нет». «Кажется, до убийства жертва почти не была в комнате. Вещи даже не распакованы. Она ходила в туалет, и еще в ванной есть несколько ее волос. Мы ждем результатов анализов, но с виду волосы похожи на те, что мы нашли в ее расческе. Не думаю, что мы найдем что-то стоящее, только если не случится чудо. А что насчет камер наблюдения? Тут есть хорошая новость. Камера засняла ее, входящий в северный боковой вход, с мужчиной в фетровой шляпе. Через 17 минут он вышел из того же подъезда, один. Но есть и плохая. Камера расположена так высоко, что лица не видно. Я попрошу Ренни взглянуть на запись. Может, он сможет что-то сделать или заметит какие-нибудь детали. Арнольд постучал указательным пальцем по бокалу. Джо обратила внимание на этот жест. Арнольда что-то беспокоило. Он был прекрасным детективом с хорошими навыками и инстинктами. Если его что-то напрягало, для этого была веская причина. «Не хочешь поделиться своими мыслями?» «Пока нет. Давай поговорим с ее мужем, а там уже будет видно».